Сухо говорит она, быстро оглядывая пустую террасу, стоящего у перил Леню и поникшую головой Динку. «А ну, Диночка, где моя Федорка?» Воинственно начинает она, вытирая двумя пальцами рот и тяжело дыша от быстрой ходьбы. «Нема вашей Федорки!» Тихо и скорбно отвечает ей Динка, вытирая кончиком платка глаза. «Як то нема! Погавкала, погавкала, як собака, та й нема! Навела такого сорому на свою хату! Со всей экономии бабы сбежались последними словами доброго человека облаяла! Да и нема!» Уже не сдерживаясь, кричит Татьяна. Но Динка прерывает ее тихим воем. «Ой, боже мой, боже мой!» Причитает она, раскачиваясь из стороны в сторону. «То ж не вона його ругала, а я! Вона ж моя голубка валялася у хаті, як та чурка бездиханна! Закрилися її глазоньки ясні, побіліла личенько, як та зв'язка! Ой, боже мій, боже мій!» «Що ти кажеш, Діночка? Чого то вона така бездиханна валялась?» Растерянно спрашивает Татьяна. «А с того, что жизни хотела себя решить, хорошо набежала я на ту пору», рассказывает Динка. «Заскочила я в хату, кричу: Федорка, Федорка! А вона, подруга моя, закрутила на шее полотенце, накинула его на гвоздочек, да и висит, як мертвое тело. Ой, боже!» С ужасом прерывает ее Татьяна. «Да чи то правда, Диночка? Шо ж ты лякаешь мене, голубонька? Где моя Федора? Де вона, доню моя?» Динка быстрым взглядом окидывает ее из-под платка и замечает под мышкой Татьяны свернутое в узелочек платье, которое она бросила в хате на печку. «Жива ваша Федорка! Сняла я ее с гвоздя! Чуть сама памяти не лишилась, запрела вся, пока снимала! Брызгала ее водой, аж платье на мне взмокло. Бросила я его у вас на печке», — удрученно рассказывает Динка. Глаза у Татьяны делаются круглыми и медленно наливаются слезами. «Вот же платье твое! Ох, доню моя! Неужели ж справди на такое дело вона решилась? Не обмани меня, Диночка, бо я ж мати. Кажи, моя дитина, где Федора? Ленечка, где Федора?» Но Леня мрачно смотрит в пол. Он находит, что Динка уже переигрывает, но, боясь испортить ей игру, молчит. Но Динка и сама уже меняет тон. «Нема чего вам плакать, Татьяна! Жива моя подруга Федорка! Только не пойдет она к вам больше!» — сердито говорит Динка. «Вы ж ей все косы вырвали за того сивого дурня! А он же с дракой на меня полез, машет руками, как граблями, и последними словами клянет. Чтоб, кажа, была проклята эта хата, да чтоб она сгорела до черного угля, да чтоб все дети в ней погорели и очи бы у всех полопались. Ну, вот какой злодей ваш жених!» «Та с чего же он, як собака с цепи сорвался? Человек, як человек! Казали бабы, что с подарунком приехал», — недоумевает Татьяна. «Эге, с подарунком. Мешок жвачки привез, да и тот обратно забрал. Я ему кажу: занедужала ваша невеста, прогуляйтесь до коровника, там ее маты. А він мені зараз такі слова: хай вона, каже, згорить та мати. Ах ти ж варнак, каторжна твоя душа!» — хватаясь за сердце, кричит Татьяна. Динка мгновенно оживляется. «Ну, він на мене, а я на его. Геть, кажу, від селя, як ти саму матку не поважаєш. А він в драку. Ну, ухватила я горшок з квашеним молоком, да в него, да в него. Еге, еге, люди ж так і казали. Виліз он з нашого двора, як миша в сметані. От, значить, яке діло. Пострадала ты за нас, Диночка. А что я? Мне подругу жалко. Росли мы с ней, как две былинки в поле», — снова жалостно затянула Динка. Только несчастна ее доля.